на земном шаре. Даже в Тхимпху, столице Бутана, или, как сами жители называют свою страну, Друг-Юл, королевство драконов грома, о котором, к счастью, не подозревали европейские шарлатаны, можно добраться теперь из пограничного штата Ассам на автомобиле. Отсталая феодальная система, которая искусственно культивировалась колонизаторами, подорвана на корню повсюду. Пусть медленно и неохотно, особенно это заметно в отдаленных лесных или высокогорных уголках, но она сдает позиции. По-прежнему бродят по древним караванным путям гадатели, продавцы приворотного зелья, специалисты по общению с потусторонним миром, но все больше людей предпочитает лечиться в современных больницах и учить своих детей грамоте в современных, а не в монастырских школах. Трудно не усмотреть горькой иронии в том, что магические культы, теряющие мало-помалу свое значение на исконной почве, обретают вторую причудливую жизнь за океаном. Темные тантрийские культы, подобно медитации по системе дзен, тоже завоевали себе последователей на Западе, где календарь гороскопных любовных поз стал не менее распространенным явлением, чем традиционные астрологические предсказания. В поисках решения столь парадоксальной загадки я посещал уединенные монастыри закрытых стран, беседовал с крестьянами, шерпами, проводниками, ламами, наркоманами хиппи. И тем сильнее было впечатление, производимое приметами нового. На седых дорогах Азии я всюду встречал ростки той нови, которая властно соединила легендарные, некогда замкнутые и недоступные уголки со всем человечеством. Затерянная долина. Туристские проспекты Непала рекомендуют гостям обязательно побывать в Лумбини. Как миллионы христиан стремятся увидеть Иерусалим, как миллионы мусульман отправляются на поклонение в Мекку, так 300 миллионов буддистов видят свою святыню в королевстве Непал и несут свой привет к подножию колонны великого Ашоки, отмечающей место рождения Будды. Этот простой каменный столб, треснувший вдоль и потому схваченный двумя обручами, окружен четырехугольной железной оградой со стреловидными остриями, которую по традиции окрашивают в красный цвет. Он стоит посреди неровного поля, хранящего следы муссонных ливней. Поросшие осокой и лотосом лужи, непрозрачные, словно наполненные желтой охрой пруды. Вся территория огорожена колючей проволокой и напоминает то ли пастбище, то ли запретную зону. Видимо, это вызвано тем, что в Лумбини намечается колоссальное строительство. Только на разработку, как говорят специалисты тотального проекта, реконструкции этих мест, Международным фондом развития отпущено 5 миллионов 660 тысяч американских долларов. Один из генеральных директоров японской фирмы, которой поручена прокладка дорог, сказал в беседе со мной: «Это будет лучший уголок во всей Азии. План предусматривает не только систему коммуникаций, строительство отелей и прочих сооружений, необходимых для современного мирового центра. Будет изменена, точнее, вновь возрождена древняя природа этого места. Мы увидим священный сад, в котором воцарится атмосфера умиротворенности, ясности и того всеобъемлющего света, что лежит в самой основе буддизма. Не правда ли это прекрасная идея — увековечить место рождения Шакьямуни? Наши дизайнеры с увлечением работают над проектом. Впрочем, на мой взгляд, они уделяют недостаточное внимание инфраструктуре. А вы как считаете?» Честно говоря, мне показалось немного странным сочетание слов «инфраструктура», «дизайн» с такими тонкими материями, как всеобъемлющий свет. Но, видимо, современному инженерному гению под силу даже такая задача. Из своей поездки в Японию я вынес убеждение, что, несмотря на обилие синтоистских, буддийских и даже христианских храмов, Японцы – один из самых нерелигиозных народов в мире.